Глава 7. Вкусно. Торбранд проглотил порцию добавки в два счета и ласково коснулся щекой ее щеки. Ты у меня умница. Где ты достала настоящие продукты? Мы 38-е сутки в космосе. Крайний месяц роковая ударная находилась в состоянии полной боевой готовности, разместившись на космодроме подскока максимальной секретности, прикрывающего подступы к Арктиде. Непосредственное местоположение космодрома менялось ежемесячно, чтобы исключить его обнаружение разведкой темных. Но всякий раз оно выбиралось в мертвом космосе, на удаленном от окружающих солнечных систем расстоянии. Визуально космодром представлял собой сеть гравитационных якорей, неподвижно закрепленных в пространстве. К каждому якорю была пришвартована здоровенная сфера ремонтной базы, отвечающая за свою ударную группу. Сами ударные группы располагались неподалеку, в режиме невидимости. Дарийская группировка держала здесь крупную маневренную эскадру, чтобы сократить время реакции на внезапные атаки темных и иметь возможность перехватывать их удары до того, как они достигнут Арктиды. Арктида была ближайшей к рубежу обитаемой Землей сияющих в галактике Пограничная. Солнце, вокруг которого она вращалась, вопреки обычаям сияющих, не относилось к звездам-гигантам и являлось желтым карликом, а сама Земля Арктида была невелика и имела мизерную в сравнении с прародиной гравитацию. Но географическое положение Арктиды в этом секторе галактики являлось исключительно удобным. В ее системе пересекались космические пути более десятка светлых рас, существующих в данном спиральном рукаве, что делало ее крупным торговым, научным и перевалочным пунктом в секторе. По этим же обстоятельствам до войны на дальней орбите Арктиды проводились торговые операции с представителями низкоэнергетического пространства, если таковые изъявляли официальное желание провести обмен теми или иными ценностями. Сюда же время от времени спешили дипломаты мелких темных рас, стремящиеся получить от сияющих военную поддержку против крупных темных рас, дабы не оказаться уничтоженными подчастую. За почти 20 миллионов лет, в течение которых Арктида была заселена сияющими, такое случалось не единожды. В связи со спецификой Арктиды, ее население до войны было весьма значительным и практически полностью состояло из представителей родов Тули и Свага. Доброжелательные и терпеливые огнеглазые Тули традиционно занимались внешними контактами с дружественными цивилизациями светлых и желающими выглядеть дружественно цивилизациями темных. В результате каста жизнерекущих занимала на Арктиде большую часть спектра профессий, за что Арктида получила негласно прозвище «Земля дипломатов». Остальные касты были представлены на Арктиде неравномерно и состояли в основном из синеглазых Свага, чье искусство мастеров порой восхищало не только темных или светлых, но и другие великие рода сияющих. Своей воинской касты на заселенной миролюбивыми родами земле не имелось, и Арктиду охраняла крупная эскадра харийцев, на сменной основе прибывающая с базы харийской группировки в системе Рады. Однако с началом второй асы положение дел резко изменилось. Арктида, находящаяся ближе всех к рубежу, испытала на себе чудовищный удар бесчисленных полчищ темных. Если бы целью эмиссаров черного не являлось скорейшее уничтожение сияющих в эпицентре высоких энергий, то удержать Арктиду не удалось бы, несмотря на все жертвы. Но основной удар темных в первой битве был направлен на исконные галактики сияющих, и Арктиде досталось захватчиков на какое-то количество триллионов меньше, чем солнечным системам центральных миров. Обороной Арктиды руководил боевой ас Эйнар, ради этого сражения покинувший разведцентр Надеи, о котором Алина не раз слышала, но так и не нашла никаких упоминаний о том, где он находится и что такое Дея вообще – Земля, звезда или блуждающая по тылам темным комета. Ас Эйнар успел подготовить Арктиду к битве, но выплеснувшиеся в систему войска темных в сотню раз превзошли все количественные ожидания. Битва была жестокой, кровопролитной и беспощадной, каковой она была в те решающие 9 дней в каждой солнечной системе каждого мира сияющих. В ходе сражения Арктида лишилась всех своих лун. Ее солнечная система потеряла две Земли, являющиеся опорными пунктами сияющих, и едва не перестала существовать целиком. Когда флоты темных запланили всю систему и положение стало критическим, ас Эйнар открыл ноль переход прямо в ядро газового гиганта, находившегося в тот момент в центре вражеских полчищ. Он переместился внутрь газового гиганта и ценой своей жизни вызвал его вспышку. Возникшее в системе второе солнце сожгло половину флотов захватчиков и едва не привело к смертельному коллапсу первого солнца. Несколько мгновений существовала прямая угроза вспышки в сверхновой, и немалая часть уцелевших вражеских флотов, решив не испытывать судьбу, совершила прыжок. Остальных удержать не удалось, но в самый крайний миг на зов погибшего Эйнара явился высокомерный Вотан, и чаша весов сражения качнулась в другую сторону. Высокомерный сияющий зашвырнул оставшихся агрессоров внутрь второго солнца, после чего погасил его и выровнял возникший в системе чудовищный гравитационный дисбаланс, грозивший Арктиде гибелью. Тех темных, кому все же повезло не попасть под удар высокомерного, переловили и перебили остатки защитников Арктиды. Сражение окончилось победой, но Арктида заплатила за нее дорогую цену. Огромные потери, разрушенные грады, большая часть лесов выгорела, океаны заражены, континенты радиоактивны, атмосфера забита пылью на десятки километров и поражена множеством боевых отравляющих веществ. В любую минуту вражеская агрессия могла повториться, и Совет Каст Пограничный принял решение об эвакуации населения. Основная масса сияющих покинула Землю, и на Арктиде остались лишь 20 миллионов человек, поставившие себе целью возрождения родной Земли. За 4 лета Арктиду очистили полностью, вплоть до выправления мутаций одноклеточных организмов. С тех пор там идет восстановление количественного и качественного состава флоры и фауны. Но штаб флота запретил возвращение эвакуированного населения. Было ясно, что дальнейших массированных нападений на Арктиду исключать нельзя, и допускать новых огромных потерь никто не желал. Если на Арктиде вновь появятся миллиарды сияющих, это станет для темных очень сильным раздражителем, и они рано или поздно неизбежно выберут ее целью главного удара. Пока же атаки противника удавалось отбивать, либо перехватывать на дальних подступах, для чего и был организован космодром подскока со сменными маневренными эскадрами. Утром, пока ты спал после вахты, пришел конвой с Арктиды. Глаза и волосы Алины испытали всплеск сияния от прикосновения возлюбленного. Каста Венедов прислала поставку продуктов ручного взращивания. Их представитель сказал, что они не могут спокойно спать, зная, что мы месяц сидим в космосе на пище из синтезатора. «И командование пустило их сюда?» – удивился Торбранд. «Мы же в режиме секретности. Отсюда до рубежа рукой подать. Темные могут атаковать в любой момент». «Видимо, нас решили перебросить в другое место, раз командование раскрыло координаты космодрома». Харальд сказал то же самое. Алина с улыбкой наблюдала за тем, как Торбранд расправляется с салатом из фруктов. «Завтра к полудню здесь не останется ничего, кроме космической пыли. Переброска начнется сразу после завершения разгрузки конвоя Венедов и распределения груза по кораблям ударных групп». «Разгрузка уже идет?» Торбранд замер, настороженно глядя на нее. «А мы тут едим». «Там без нас желающих разгружать втрое больше необходимого». Алина пододвинула к нему пищевой кристалл стазиса, выполненный в виде ажурной вазочки. «Венеды, прибывшие с конвоем для разгрузки, остались не у дел. Там столько народа бросилось на разгрузку. Рахнеида от зависти умрут. Полный круг грузовых судов опорожнили за полчаса. Теперь половина ремонтных баз оставлена им костями с продуктами. И начальник космодрома в ужасе». «Ничего, переживет. За прошедшую неделю не было ни единой боевой тревоги, так что ремонтировать нечего». Торбранд коснулся сознанием исходящих от кристалла стазиса излучений, и его глаза вспыхнули детским восторгом. «Мороженое? Настоящее? Не из синтезатора?» «Настоящее». Алина вновь улыбнулась. «Родича специально для тебя прислали». «У тебя на Арктиде родичи?» – удивился Торбранд. «Род небесной лазури добрался и дотуда». «Уже 11 миллион лет как?» – коротко рассмеялась Алина. «Правда, гравитация на Арктиде совсем маленькая, гораздо меньше, чем на Руте. И оттуда редко кто переселяется на другие земли. Обычно, наоборот, на Арктиду прилетают в гости или в поисках супруга, других посмотреть, до себя показать. Род Небесной Лазури славится высокой квалификацией специалистов из каст мастеров и венедов. Но еще в нашем роду есть немного жизнерекущих. Вот они в большинстве своем на Арктиде и живут. Там сейчас других каст почти нет, с тех пор, как Арктиду восстановили после удара темных. Венеды – мастера и жизнерекущие, остались только те, кто возрождал Землю. Так что если раньше род Небесной Лазури на Арктиде был представлен слабо, то теперь нас там большинство. Хотя общее количество родичей не изменилось». Она вновь улыбнулась. «Я связалась с ними месяц назад и оставила заявку на мороженое». «Я тебя обожаю». Он поцеловал ее в щеку и немедленно потянулся за вазочкой. «Кого ты из нас обожаешь больше?» Тихо хихикнула Алина, протягивая ему десертную ложку. «Тебя или мороженое?» Торбранд скорчил напряженно задумчивую мину. «Сложный вопрос». «Кушай, не отвлекайся», — продолжала веселиться она. «Я знаю, что меня». Она изменила цвет волос, и ее сияние из бело-золотого стало ярко-зеленым. «Потому что я красивее, чем мороженое». «Никогда так больше не делай, хорошо?» — опешил он. «Это жутко. Ты стала похожа на ящерицу». «Точно? На настоящую ящерицу?» Алина изменила белый цвет кожи на землянистый и голубой цвет глаз на блекло-желтый. «Эх, зрачки узкими не делаются». «Я выгоню тебя из дома», – пообещал Торбранд. «Будешь жить у раконов, в гнезде. Они тебя склюют, по ошибке. Примут за рептилию. Они питаются мелкими неразумными рептилиями, что изрядно бесит разумных рептилий. А их реакция столь же изрядно веселит других темных». «Не надо меня выгонять, я еще пригожусь». Алина переделала свои цвета под сектруду. Она трансформировала броню в платье, подняла прозрачность до максимума и сняла стабилизирующее поле, удерживающее полутораметровый шлейф ее волос, собранный в поток. Сияющий снежно-белым огнем живой водопад рассыпался, закрывая точенную фигурку валькирии, словно одеждами, и Алина закружилась вокруг возлюбленного в игривом танце. «Дарийская вариация. Правда, немного мелковато. Зато все, что есть, все твое». «Так нечестно», – возмутился Торбранд. «У меня же мороженое». «Я же сказала, что пригожусь», – промурлыкала Алина. «И я планирую пригодиться немедленно». «Это жестокий, беспринципный шантаж». Торбранд быстрым импульсом вернул вазочку с мороженым в стазис-режим и сгреб Алину в охапку. Вернуться к мороженому ему удалось только через час. Пока Алина лениво потягивалась, отдыхая от любовной страсти, Торбранд улучил момент и удрал в камбус. Объединенное сознание окрасилось довольными эмоциями от поглощения любимого лакомства. Элина невольно улыбнулась. «Но как тут спишешься на землю?» «Как все нормальные валькирии», – немедленно вспыхнул ответ. «По причине беременности». «У меня еще 8 месяцев», – напомнила она. «Потом спешусь. Я понятия не имею, как смогу оставить тебя на 50 лет. Я без тебя спустя 50 частей уже полуживаю от одиночества». «Почему именно на 50 лет?» – вспыхнула вопросительная мысль. 8 пар двойняшек в среднем раз в 5 лет, плюс 10 лет, пока подрастет крайняя пара», – мгновенно выдала Алина. «После можно будет возвращаться в Светоч, все равно их в этом возрасте из родового замка за уши не вытащишь. Мы с Хельгой уже все рассчитали». «Женский заговор», – определил Торбранд. «Почему ты уверена, что будут только двойняшки? Я вот родился один, и ты, кстати, тоже». «Гармоничные всегда рождаются по одному», – возразила Алина. «Потому что им требуется очень большое количество энергии. Но так как мы с тобой гармоничные, у нас запросто могут рождаться и тройни, и даже четверо. Это тоже проверено. Хельга и Нежана насобирали для меня гору информации по гармоничным матерям. Я уже все знаю. 50 лет это максимум, правда без поправки на то, что может родиться гармоничное чадо. Но такое у гармоничных родителей случается совсем редко. Чаще раза в 3-4 тысячелетия подобных случаев не наблюдалось. Обычно же и того реже». «Предлагаю начать хотя бы с обычного чада», – весело парировал Торбранд. Судя по счастливым эмоциям, мороженое еще не закончилось. «Как только родишь, тебе будет чем заняться. Разлука сразу станет восприниматься менее остро. Забота о детях выйдет на первый план, и тебе станет не до сражений. Так у всех матерей бывает». «Не у всех матерей бывает идеальное слияние». Алина подумала, что ватага маленьких Торбрандов не даст ей сидеть без дела. Но дети в конечном итоге вырастут, и находиться вдали от возлюбленного станет выше ее сил. «Я чувствую, что буду скучать по тебе всегда и каждый миг. Просто чувствую. Моей матери это чувство незнакомо, судьба никогда не разлучала их с отцом. А вот Хельга меня отлично понимает и без всякой гармоничности. Только в отличие от меня она не знает, на какой риск ты идешь в каждом бою. Поэтому я не собираюсь задерживаться в замке ни единого лишнего часа». «Ты еще не принесла первую пару наших двойняшек, но уже выстраиваешь планы возвращения». Мысль Торбранда переливалась веселыми нотками. «Не бойся, я буду навещать вас как можно чаще. Я ведь тоже буду очень скучать без тебя. Я же люблю тебя сильнее, чем ты меня». «Как это сильнее?» Она ошарашенно замерла. «Мы же половинки. Одна половинка не может любить слабее другой. И сильнее тоже не может». «Конечно, может», – наставительным тоном возразил Торбранд с камбуза. «Вон ты какая мелкая, а я большой. Соответственно, во мне любви больше». «Ах так?» Алина упругим движением спрыгнула с кровати. «Снова смеешься надо мной?» Она на мгновение задержалась, ее кожа приняла легкий загар, сияние волос изменилось на бело-пепельное. Алина сверкнула бездонно зелеными глазами, и при мысли о возлюбленном ее сияние резко увеличило интенсивность. «Сейчас я до тебя доберусь!» К окончанию суток продовольственная поставка была полностью распределена по кораблям ударных групп, и маневренная флотилия приступила к сворачиванию космодрома. Гигантские сферы ремонтных баз привели в походное положение, и ударные группы начали образовывать вокруг них походные ордера. Затем настал черед демонтажа пространственных якорей, на время которого светочи ближнего боя обеспечивали эскадре боевое охранение. И 2 следующих часа Алина с Торбрандом провели в непрерывном патрулировании. Потом из штаба флота пришла шифрограмма с координатами нового места развертывания засекреченного космодрома. Эскадра ушла в прыжок, оставляя после себя лишь безбрежно пустой океан холодного космоса. Новое место дислокации находилось относительно недалеко от предыдущего. Идти до него через гиперпространство предстояло 12 частей. В то же время для темных данное расстояние было значительным. И если их разведчики доберутся до старого места, то определить, куда делся космодром, им не удастся. Алина откинулась на спинку, расслабляя тело, и замерла в упругом сплетении энергии пилотского поста, с трудом подавив желание выбраться из него и слиться с возлюбленным не только сознанием. Сейчас не время, этот гиперпрыжок совсем короток, и вскоре им предстоит новое патрулирование, пока эскадра будет разворачивать космодром на новом месте. Она скрыла грустный вздох. Чем ближе окончание ее службы, тем острее она ощущала неизбежность и невероятную тяжесть разлуки с любимым. В крайний день свадьбы они договорились, что Алина проведет в сражении 2 лета, после чего примет удел матери. Казалось бы, вскоре сбудется мечта любой жены сияющих, у нее и ее половинки появятся дети. Это же огромное счастье. Она сама не раз мечтала об этом, будучи совсем юной дочерью. Но теперь, когда до наступления первой и по всем законам самой желанной беременности оставалось 8 месяцев, где-то глубоко, в потаенных уголках подсознания, Алина все сильнее ощущала нечто смутное, тревожное и необъяснимое. Понять, что же это, ей никак не удавалось, и все попытки отыскать ответ в глубинной памяти или в вибрациях собственного энергоконтура оказывались тщетны. Все было в норме, ее организм в идеальном состоянии, частота ее женского потока эталонна. Но все чаще она просыпалась ночью и молча смотрела на спящего Торбанда, тихонько касаясь ладонью его могучего тела, и чувствовала необъяснимую грусть. Однажды она даже заплакала безо всякой причины, чего с ней не случалось лет, наверное, с 4. Торбранд проснулся, и она рассказала ему о своем сметенном состоянии. Они слились воедино, но он не смог обнаружить ничего в объединенном сознании. С Алиной все было идеально. В итоге он пришел к выводу, что это берет свое ее страх оставить его одного в жестоких битвах. В тот момент Торбранд ласково сжал ее в объятиях, зарываясь в водопады сияющих волос Валькирии, и нежно поцеловал. «Не бойся, солнышко мое, ничего со мной не случится». Он очень щекотно потерся о ее щеку, и она тихо прыснула. «Ты переживаешь из-за того, что полагаешь, будто в одиночку я буду бросаться в пекло так же, как вдвоем с тобой. Не бойся. Я много лет сражался без половинки и хорошо умею вести бой самостоятельно. Я не собираюсь погибнуть в первом же бою. Эта аса будет длиться еще очень долго, и чем дольше я смогу сражаться, тем скорее она завершится. А вот тебе не стоит бесконечно откладывать удел матери. Ты родишь мне множество сыновей. Они станут славными воинами и приблизят нашу победу. Я же буду ждать твоего возвращения каждый миг». «Я обязательно вернусь». В его объятиях Алине стало тепло и спокойно. Она закрыла глаза, нежась в потоке любимого, и коснулась губами его лица. «Чего бы мне это ни стоило. Обязательно». «Это будет стоить тебе полного круга детей». Тихо засмеялся Торбранд. «До тех пор, даже не думая о свечении пилотского поста. И потом, мы же не расстаемся на 50 лет от первого до крайнего. Все эти лета мы будем вместе настолько часто, насколько позволит обстановка на фронтах». Его слова тогда успокоили Алину, и она уснула в его потоке, улыбаясь прекрасным снам. Но спустя несколько суток смутная тревога вернулась. Она не донимала Алину постоянно. Порой все было просто замечательно днями напролет, но время от времени необъяснимая тень подсознания будила ее, и Алина подолгу не сводила глаз возлюбленного. А еще она все чаще стала ловить на себе внимательный взгляд Сектруда, в котором незримо угадывалась печаль. И даже Торбранд заметил, что Сектруда стала меньше улыбаться. Все это было настолько странным и тревожным, что Алина решила посетить центральный госпиталь Асгарда, как только 40-ю ударную выведут с передовой на отдых, и поговорить с многомудрым медицинским асом Светодаром. Ему не впервые заниматься таинственными бедами высших валькирий. Возможно, могучий целитель поможет ей словом или делом. «Госпожа Мше, на связи бессмертная Эллу». Один из личных помощников склонил голову в субординационном поклоне, появляясь в лучах голографического изображения. «Сообщите о вашей беспрецедентной занятости». «Соедините». Распорядилась Мше и приняла демонстративно вольготную позу, устраиваясь в баснословно дорогом персональном кресле полулежа. «Мы сделаем исключение для наших самых ценных партнеров. Запишите наш разговор. Он может оказаться полезным, а канцелярия Эллу наверняка попытается воспрепятствовать записи». «Согласно вашему распоряжению, госпожа, мы тщательно пишем все разговоры», – подобострастно заверил ее личный помощник. «В том числе ведущиеся по дипломатическим каналам. Нам предпринять попытку взлома их защитных систем во время вашего разговора?» «Предпримите», – позволил Амше. «А что, это будет даже забавно». Эллу, заклятая конкурентка и преданная партнерша, только и ждущая удобного момента, чтобы сместить Мше с кресла председателя подкомитета бессмертных и занять ее место, хочет что-то сказать, иначе для чего этот звонок? А раз ей нужен разговор, то она не станет бросать трубку сразу, как только служба безопасности сообщит ей о попытке взлома дипломатической линии максимальной степени надежности. Просто так линию не взломать. Единственное слабое место системы – это момент непосредственно ведущегося разговора. Если попытка взлома будет осуществляться по линии одного из участников беседы. Вот и посмотрим, как эта выскочка поведет себя в столь щекотливой ситуации. Тебе необходимо высказаться, но чем дольше ты на линии, тем глубже проникают конкуренты. И никого не обвинишь. Факт взлома нужно еще доказать. А уж факт попытки взлома тем более. Бессмертная МШ позволила себе усмешку. Эллу ее бесило, но противостояние с ней добавляло остроты в тайное, но оттого не менее бурное кипение интриг, разыгрывающиеся между бессмертными. Эллу являлась главной конкуренткой МШ во всем. Они были одного возраста, имели примерно одинаковые финансовые возможности, относительно равный политический вес и схожие параметры личностных качеств. Обе одновременно получили предложение бессмертия от эмиссара Черного и одновременно вошли в состав комитета бессмертных, имея равные показатели авторитета. Даже их лунные фазы совпадали день в день, и смена пола происходила у них одновременно, что исключало возможность заключения политически мотивированного брака. Единственное, что у них не было одинаковым, Мше постоянно опережала конкурентку на один шаг. Эллу выполняла задания эмиссара всегда идеально, но никогда не успевала сделать это раньше Мше. В итоге кресло председателя подкомитета досталось Мше, и это не давало Эллу счастливо наслаждаться бессмертием. Могущественная Мше. Голограмма системы дипломатической связи зажгла изображение светящейся дружелюбием кудрявой рыжеволосой конкурентки. «Пусть милость Господня к вам будет вечной, а ваше бессмертие бесконечным». «И ваше, разумнейшая Эллу, и ваше». Мше была воплощением вежливости и преданности идеалам дружбы и взаимовыручки бессмертных. Таковые, кстати, действительно существуют, но на практике действуют лишь тогда, когда одним бессмертным необходимо объединиться против других бессмертных. Сейчас явно не тот случай. «Я безумно рада вас видеть и слышать. Чем могу помочь?» Мше с выражением радости гуманоида, узревшего лучшего друга, буравила конкурентку черными глазами. Планета Нот, принадлежащая Эллу, находилась едва ли не в самой последней солнечной системе галактики Юр. Это ближайшая к рубежу обитаемая система, заселенная серой расой. Пока до этого захолустья дойдет стократно зашифрованный сигнал дипломатической связи, пока его расшифруют и передадут Эллу, пройдет не меньше 0,2 секунды. За это время специалисты Мше по информационным технологиям успеют начать атаку на ее канал связи. А вот специалисты Эллу, в силу отставания по времени, смогут отреагировать на это не сразу. Конечно же, они отразят атаку. В сетевых потоках дипломатической связи используются самые мощные современные алгоритмы, но сам факт проникновения, пусть даже и неглубокого, станет для конкурентки еще одним уколом в опухшее самолюбие. Кроме того, кто знает, вдруг на этот раз повезет, и наши хакеры успеют выудить у соперников что-нибудь ценное. «Спасибо за предложение. Вы, как всегда, очень добры». Черные глаза Эллу маслянисто поблескивали в голографическом изображении. «Особенно сейчас. Я всегда рада общению с вами». Выражение лиц собеседников никак не изменилось, но внутренне Мше весело хохотнула. Конкурентка только что узнала о ведущейся сетевой атаке. «Ну так что ты хотела сказать?» Рядом с голограммой Эллу вспыхнула голограмма личного помощника, мелькнуло сообщение об активации режима максимальной конфиденциальности, и он испуганно сообщил. «Госпожа Мше, мы засекли сетевую атаку на наш канал дипломатической связи. Она ведется одновременно с двух планет, с Нода и Эдема, прямо по каналу бессмертной Эллу. Их мощность вдвое больше нашей. Мы не ожидали такого. Мы срочно задействуем мощности других планет, но договор с партнерами потребует время. Несколько минут мы будем уязвимы». «Я связалась с вами, чтобы высказать свои соболезнования». Эллу было само сочувствие. «В прошлом месяце ваша идея западней для сияющих в пространстве раконов потерпела неудачу. Вы лишились кваркового заряда большой мощности. Мне очень жаль. Это очень дорогостоящая потеря, компенсировать которую непросто. Я не могу остаться в стороне, когда у моих партнеров проблемы. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Она выделила голосом «я», откровенно намекая на то, что в данную минуту Мше пропустила удар. «Упомянутая вами неприятная случайность произошла давно», беспечно отмахнулась Мше, виртуозно скрывая бурлящую ненависть. «Вот же тварь, задумала плюнуть в лицо. Не выйдет». «Вы несколько опоздали с предложением помощи». Она незаметным движением отключила передачу звука и лениво посмотрела на помощника. «Отключите глобальную сеть. Полностью вырубите всю планету до окончания этого разговора». «Но тысячи компаний понесут огромные убытки», – опешил тот. «На бирже вспыхнет хаос». «Отключайте немедленно», – продолжала улыбаться Мше. «И обесточьте эту резиденцию, кроме канала дипломатической связи. Шевелитесь. Если она сумеет получить от меня хоть один бит информации, я уничтожу вас со всем семейством». Помощник побледнел так, что его серая кожа словно мгновенно выцвела и отключился. За прошедшее время Мше продолжила дипломатический разговор. Мы целиком и полностью нивелировали потери. Конечно, изготовить замену кварковому заряду настолько быстро невозможно, но мы приобрели точно такой же фугас на стороне, вместе со средствами доставки, которые даже превосходят по характеристикам то, что имелось у нас раньше. Такие затраты для нас не проблема. Я очень рада это слышать. В голосе конкурентки зазвучали нотки облегчения. Особенно в свете предстоящего наступления на эпицентр высоких энергий, которые вы подготовили. Надеюсь, что там все пройдет без накладок. Мы все очень заинтересованы в этом. Свет в кабинете Мше погас, и Эллу с прямо-таки неподдельным удивлением поинтересовалась. «У вас проблемы с сетью?» Ее довольный взгляд безошибочно свидетельствовал о том, что конкурентка в курсе событий и наслаждается удавшимся выпадом. «Я могу вам присылать своих специалистов по информационным технологиям. У меня очень опытные профессионалы». «Спасибо», – пылая благодарностью, ответила Мше. «Спасибо, дорогой партнер, но это излишнее. С нашей сетью все в порядке. Мы проводим учения по гражданской обороне, отрабатываем действия на случай карательного рейда сияющих. В текущих условиях это нереально, но всегда надо быть готовыми ко всему. Будь готов – это наш девиз. Так что мы всегда готовы к любым неожиданностям, и недоброжелателям никогда не застать нас врасплох». «Наш девиз – никогда не говори никогда», – вкратце уточнила Эллу. «В жизни чего только не случается, но я искренне рада, что у наших партнеров все в порядке. Не смею отвлекать вас от гражданской обороны». Не приходилось сомневаться, что хакеры Эллу только что сообщили ей об отсутствии глобальной сети в месте взлома и бесполезности дальнейшего продолжения атаки. «Желаю вам и впредь быть готовой. Всегда рада общению. Всего хорошего». Голограмма системы дипломатической связи погасла, и бессмертная МШ схватила с рабочего стола инкрустированный бриллиантами стилус и сломала его пополам. Стало легче, и она принялась обдумывать произошедшее. Этой твари удалось вывести ее из себя. Такое без ответа МШ не оставит. И дело здесь не в убытках, которые понесла экономика планеты от полного отключения глобальной сети на целую минуту. Финансовые потери, конечно, окажутся колоссальными. От глобальной сети зависит все. Но это ничто по сравнению с полученным оскорблением. Эта мерзавка выбрала очень удачный момент. Послезавтра начнется наступление на сияющих, и подготовить адекватный ответ сейчас нет времени. Пожалуй, можно выделить еще один транш независимым блогерам Нода, кормящимся с руки Государственного департамента цивилизации МШЭ. Пусть наделают карикатуры фотожаб на Эллу и выбросят это в сеть в большом количестве. И тысячу другую дискредитирующих статеек. Пусть несут любую чушь, лишь бы поостроумнее, чтобы веселило электорат. Реальная мощь такой атаки ничтожна, зато в моральном плане приятно. Над Эллу будет потешаться собственный народец. Она, конечно, начнет чистку, но чужого стада не жаль. А вот что сейчас необходимо сделать в первую очередь, так это обдумать столь неожиданно обозначившийся союз Нода с Эдемом. Взаимоотношения этих двух планет всегда были подобны взаимоотношениям между бессмертными. Они вечно конкурировали друг с другом и всегда объединялись против внешней угрозы. Законы выживания цивилизаций в пространстве низких энергий продиктованы жизнью и смертью предшественников. Это неоспоримо. А вот на устоявшиеся привычки бессмертных вполне можно влиять. Это непросто, но осуществимо. И Эллу только что продемонстрировала правоту данного утверждения. Ведь бессмертный Хве, закулисный владелец цивилизации на Эдеме, все это время считался союзником Мше. Хве получил бессмертие столь же недавно и был заинтересован в наличии влиятельного патрона. Он имел определенные виды на лидерство в своей солнечной системе, но с самого начала уступал Эллу по всем пунктам. В основном в силу более слабых позиций своей цивилизации и слабой собственной информированности о тонкостях перипетий жизни бессмертных. Когда-то, во времена Первой всеобщей войны, на Ноде и Эдеме появились бессмертные. Есть информация, что планетоиды им не спасал сам Черный Бог, и они преданно притворяли в жизнь его волю, за что и поплатились. В конце войны сияющие вычистили и уничтожили обеих бессмертных вместе с их планетоидами и перебили всех их сторонников, которые имели неосмотрительность не доверять информации о способности высших подвидов сияющих читать мысли. И вроде бы даже по непроверенной информации в течение нескольких десятков тысячелетий периодически наведывались в ту солнечную систему с целью выяснить, а не появились ли там бессмертные заново, и жестоко умерщвляли всех, чьи мысли им не нравились. Впрочем, последнее утверждение явно было уткой. На сияющих это не похоже. А вот на ушлых писак, накропающих что угодно ради денег, очень даже. Как бы то ни было, итогом всего этого стало отсутствие бессмертных в той системе в течение 1,5 миллиардов лет, что, в общем-то, наблюдалось едва ли не во всей галактике Юр. К этому приплюсовалась масса суеверий и общественного негатива в отношении бессмертных, а-ля «бессмертные приносят несчастье, смерть и разрушение». При этом каждый темный в душе, не задумываясь, отдал бы за это самое негативное бессмертие все что угодно. И был бы абсолютно прав. Свет в кабинете вспыхнул одновременно с голограммой личного помощника. И тот с плохо скрываемым страхом доложил, что сетевая атака хакеров Эллу успешно предотвращена, и врагам не удалось взломать все уровни защиты. Из-за отключения глобальной сети в масштабах всей планеты на фондовых рынках едва не случился коллапс. Сеть заработала буквально в последнюю секунду, но множество сделок, трансферов, всевозможных платежей, котировок и прочей системообразующей информации смешалось в немыслимую кучу, и все сейчас заняты восстановлением утраченного. Точную сумму убытков еще не подсчитывали, но уже ясно, что она будет заоблачной. Бессмертная МШ дала помощнику несколько указаний и велела не беспокоить ее до появления полного отчета. Она откинулась на спинку кресла, отдала автоматике команду привести его в лежачее положение и задумалась. Убытки сейчас крайне не к месту. Ведение войны и так отнимает колоссальные средства. Впрочем, экономического кризиса не случилось, остальное терпимо. Самое главное она сделала месяц назад, установила коллектор ноль перехода эмиссара в галактической прародине сияющих. Остальное не ее проблемы. Дальше все зависит от воли высокомерных темных. Свою миссию она выполнила, и за это эмиссар назначил ее председателем подкомитета бессмертных в своем секторе галактики Юр. Это открывает дополнительные политические перспективы, но финансовые дивиденды от занятия новой должности поступят не скоро. А деньги нужны сейчас. А еще лучше ресурсы. Как бы получить в единоличное пользование хотя бы одну планету сияющих. После завтрашнего наступления наверняка повлечет за собой захват некоторого количества солнечных систем. Но не стоит питать иллюзий. Да, Ария – это материнская галактика сияющих. На ее защиту явятся все и отовсюду. И высокомерные сияющие в том числе. Эмиссар Черного прекрасно это понимает. Более того, это ему и нужно. Его задача – уничтожить как можно больше сияющих. В идеале их нужно уничтожать быстрее, чем они плодятся. И тогда в течение некоторого количества столетий сияющих можно истребить полностью. Да, высокомерные светлые всегда будут приходить к ним на помощь, но если самих сияющих от раза к разу будет становиться все меньше, их высокомерные предки ничего не смогут с этим поделать. В конце концов, сияющие просто закончатся, остальных светлых к этому моменту давно перебьют, и пространство высоких энергий будет поделено между победителями. Что автоматически означает еще одну всеобщую войну, которая начнется на вторую минуту после того, как получившие желаемые высокомерные темные покинут четырехмерный слой вселенной. Потому что как бы ни произошел раздел наследства сияющих, никто не останется им доволен. Война неизбежна. И готовиться к ней необходимо уже сейчас, ибо победят в ней те, кто к моменту ее начала сохранят мощные силы, а не растеряют их в ходе уничтожения сияющих во имя черного бога и идеалов темных рас во всех слоях вселенной, где только они есть. Высокомерным плевать на то, что случится после их ухода. Они ткнут пальцем, типа «ты заслужил это, а ты вон то, повелеваю, владейте». И уйдут. Вот тут и начнется самое интересное. Иными словами, если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. К тому моменту мше необходимо иметь в своем распоряжении массу мощнейших рычагов влияния, сильную армию, крепкую экономику, обширную ресурсную базу и очень серьезные финансовые резервы. Готовить все это необходимо уже сейчас. Имея в распоряжении всего одну цивилизацию, рассчитывать на успех несерьезно. Сколько бы ты ни накопила, большая часть канет в сражениях по велению эмиссара. Значит, нужно обрасти, скажем так, неприкосновенным запасом. Для этого одной цивилизации мало. Самым простым решением, напрашивающимся в первую же секунду, является подмять под себя цивилизации, теневыми владельцами которых являются небессмертные. Но теперь это невозможно. Перед войной эмиссар не спасал бессмертие владельцу каждой цивилизации, а в тех, что занимают более одной планеты, довел число бессмертных до количества обитаемых планет. Что ж, высокомерным не откажешь в дальновидности и предусмотрительности, на то они и высокомерные. Подминать под себя цивилизации надо было раньше, до обретения бессмертия. Но кто же знал? За 1200 лет своей смертной жизни Мше не раз приходила в голову подобная мысль, но осторожность заставляла его отказываться от таких планов. Захватить парочку цивилизаций, его ресурсов и интеллекта без сомнения хватило бы. Но вот удержать было бы проблематично. Гарантий успеха нет, зато огромные расходы и тайные войны на политико-финансовых фронтах с множеством конкурентов, высасывающие гигантское количество ресурсов, были обеспечены. В общем, уже поздно. Значит, остается только один путь – союз с другими бессмертными. Объединение группы цивилизаций в одну, создание совместного управления и, соответственно, отказ от многих единоличных функций. Разумеется, потом, после окончательной победы над бывшими слабыми союзниками и раздела наследства сияющих с бывшими сильными союзниками, участники совместного управления займутся перетягиванием одеяла на себя. Объединенная цивилизация развалится, но это уже бескровная война финансов и социопсихологических методов. Там бессмертным Шей есть чем крыть, и есть чем озадачить оппонентов. Но все это будет позже. Для начала же необходимо объединиться с другими, и в этом плане бессмертная Эллу, похоже, вырвалась вперед. Не требуется быть высокомерным, чтобы понять, что Эллу пришла к таким же выводам и теперь собирает коалицию. Союз с ней невозможен в принципе, но это не пойдет ни она, ни Мше, потому что обе прекрасно понимают, что попытаются утопить друг друга гораздо раньше. Чем, собственно, они и занимаются. Значит, необходимо обратить пристальное внимание на других. С одной стороны, это даже плюс. Ведь на окраинах галактики расположены в основном аутсайдеры. Кроме того, их территории ближе всего к рубежу, и карательный удар сияющих возможен там более чем где-либо. С другой стороны, имеется и минус. Вдали от окраин цивилизации сильны, и владеющие ими бессмертные будут не столь уступчивы. Тем более, и это стопроцентно, кто-нибудь из них тоже начал или вскоре начнет делать то, что задумал Мше. И тогда они станут претендовать на неоспоримое лидерство. Чтобы добиться для себя приемлемых условий, нужно представлять собой некую ощутимую величину. И мы вновь возвращаемся к необходимости обретения дополнительной ресурсной базы. Взять ее в эпицентре пространства сияющих не выйдет. Каким бы ни было послезавтрашнее наступление, так или иначе, за один раз всех сияющих не перебить. Все войска, которые туда направятся, можно вычеркнуть из операбельных списков. Мше это понимала и заранее укомплектовала свой флот чернокожими болванами из галактик 6 энергонного пространства. Пришлось раскошелиться, но собственные специалисты ей пригодятся для более важной миссии. Ей нужны ресурсы, и она их получит. Мше захватит планету сияющих в ближайшей галактике, в пограничной. Нужно тщательно выбрать цель, что потребует дорогостоящих разведывательных действий. Но как раз эти расходы окупятся сторицей. А для того, чтобы сияющие не бросились отбивать планету сразу же, Мше применит стандартный прием. Она превратит живую планету в мертвую в первые же часы атаки. Нужно сделать все, чтобы на целевой планете исчезли даже малейшие условия для жизни, и тогда сияющие потеряют к ней интерес, или как минимум отложат возмездие до лучших времен. И это же на какое-то время оградит Мше от внимания союзничков. Ей не нужна живая планета, ей нужна ресурсная база, а это не только сама планета, но и все, что имеется в ее Солнечной системе. Огромные ресурсы, учитывая, что технологии сияющих в ресурсном плане почти не пересекаются с потребностями технологий темных рас. Все необходимо тщательно продумать, такую миссию не получится провести самостоятельно. Ее нужно совместить с очередным всеобщим наступлением, чтобы ударить по подобранной планете в тот момент, когда основные силы сияющих будут скованы боем с несметными войсками эмиссара. Офис Мше внезапно потемнел, затянутый мраком, и она с ужасом поняла, что находится уже не в особняке, а в кругу света посреди тьмы на корабле эмиссара Черного. Неужели он прослушал ее мысли и пришел в ярость от того, что она задумала скрыть от него часть флота? Но этого же еще не произошло. Это лишь планы, они возникли не от хорошей жизни. Этого требует выживание. «Ты задумала обокрасть меня, раба?» Замогильный голос эмиссара загрохотал вокруг, заставляя Мше съюжиться в ожидании жестокой пытки. «Тебе надоела твоя жалкая жизнь?» «Нет, господи, нет!» Надрывно заскулила Мше, падая на колени и изо всех сил пытаясь не потерять рассудок от охватившей ее животной паники. «Твоя воля для меня священна!» «Все, что я делаю, это во исполнении твоих повелений. Моя жизнь принадлежит тебе. Я лишь хотела обрести больше силы, чтобы приносить тебе больше пользы. Это все ради тебя. Клянусь. Клянусь жизнью». «Не клянись, ничтожная раба. Я вижу тебя насквозь». Гулко захохотал эмиссар. «Сам когда-то был таким же». В его голосе зазвучала насмешка. «Я помогу тебе. Это добавит остроты в конкурентную борьбу среди моих рабов и выведет тебя на новый уровень. Подбери». Откуда-то сверху из тьмы, окружающее пятно света, состоящее на коленях Мше, свалились два небольших предмета, без промаха ударяя ее по голове и отлетая к ногам. Бессмертная, вздрагивая всем телом не столько от самих ударов, сколько от ужаса, судорожными движениями торопливо похватала божественные дары. Один из них оказался емкостью хранения данных, другой, втрое больше размерами, представлял собой сложный и неизвестный прибор непонятной конструкции с замысловатым комплектом соединительных штекеров. «Спасибо, Господи, спасибо!» Мше преданно прижала дары к груди. «Могу я смиренно просить тебя рассказать, что ты не спаслал мне?» «Можешь!» – хохотнул эмиссар, в точности копируя любимую эмоцию Мше. Проси, смиренно». «Господи!» – заголосила Мше, с готовностью принимая молельную позу. Дело неожиданно приняло полезный оборот. Кто же в такой ситуации станет испытывать удачу на прочность? «Скажи мне, рабе твоей, чем ты одарил меня, недостойную? Как мне использовать бесценные дары твои?» «Накопитель содержит техническую информацию о принципах работы устройства, которые я разрешаю тебе назвать, как пожелаешь», – снисходительно прогрохотал эмиссар. «Если твои ученые окажутся не совсем тупы, то смогут разобраться в теоретической части и собрать его в условиях четырехмерного слоя Вселенной. Не бойся, устройство специально разработано для вас, примитивных. Второй элемент – это ключ, связующее звено, призванное соединить основное устройство с системой наведения. Система наведения не может существовать в четырехмерном слое, он слишком примитивен для ее функционирования. Поэтому я оставил ее в пятимерном слое. Но природа пятимерного слоя слишком нестабильна». Высокомерный темный снова хохотнул, словно мше, неприкрыто издеваясь над ней. «Никому не желаю жить в пятимерном слое. Тот еще рак мозга. Если нет возможности развиться до шестимерного, лучше уж остаться в четырех. Конечно, если ты можешь жить вечно». Происходящее явно веселило высшее существо. Но веселье в его замогильном голосе звучало еще более жутко, чем гнев. «Из-за нестабильности пятимерного слоя система наведения будет доступна не всегда», – продолжал высокомерный темный. «Периодически связь с ней будет пропадать. И это хорошо, потому что иначе мои светлые оппоненты нашли бы ее слишком быстро. Я настоятельно советую тебе беречь ключ, потому что он существует в единственном экземпляре, и ты единственный его владелец. В качестве платы за мою щедрость ты пойдешь послезавтра в наступление в первых рядах и лично будешь охранять выходной коллектор ноль перехода. Можешь брать с собой кого хочешь, наемников или свои войска, которые ты пыталась спрятать от меня. Мне безразлично. Но помни, если сияющие уничтожат коллектор и сорвут мне наступление, я заберу у тебя ключ и планетоид. И отдам их кому-нибудь более полезному, например, Эллу». «Я не разочарую тебя, господи!» Истово взмолилась Мше, но оказалось, что она стоит на коленях посреди своего офиса, в выломанных дверях которого застыл личный помощник в окружении телохранителей и пара десятков спецназовцев из элитного отряда личной охраны Мше. «Госпожа!» – обескураженно произнес он. «Вы 3 часа не отвечали на вызовы, вас не было на экранах нигде. Ваш биометрический идентификатор пропал из системы. Мы не знали, что делать. Президента Академии наук ко мне!» Мше поднялась с колен. Она выпала из реальности всего на 3 часа? И всего-то? На этот раз эмиссар действительно был в хорошем настроении. «Немедленно! Обеспечить максимальный режим секретности! Всех специалистов, которых он затребует для дальнейшей работы, взять под тотальный круглосуточный контроль. До особого распоряжения они не должны иметь возможности общаться ни с кем. Вам ясно? Ни с кем! Если хоть кто-нибудь узнает о том, чем они будут заниматься, служба безопасности отправится на фронт в полном составе». Демонстрировать чудеса профессиональной доблести в бою с сияющими никто не хотел. Необходимый пул лучших научных специалистов цивилизации был собран в рекордно короткие сроки. Уже через 5 часов более сотни самых маститых ученых приступили к работе в стенах глубоко засекреченного исследовательского центра, зарытого под землю на 2-километровую глубину, в самом опасном и оттого безлюдном уголке планеты. Половину из них спецслужбы выдернули прямо из постелей посреди ночи. Но это не стоящее внимания ерунда. Их услуги превосходно оплачиваются, так что пускай отрабатывают затраченные средства. Научный пул возился с неспосланной технологией сутки напролет, и возился бы и дольше, но до наступления на сияющих оставались считанные часы, и Мше не могла больше тянуть время. Информация требовалась немедленно, и могущественная бессмертная лично посетила исследовательский центр, изменив своему принципу никогда не снисходить до исполнителей не высшего звена, дабы не почувствовали себя слишком ценными. «Время не ждет, мистер академик!» Мше буравила взглядом сверху вниз начальника исследовательского центра. «Мне необходимо знать, что это такое, и как я могу это использовать. От этого зависят мои дальнейшие планы. Я искренне надеюсь, что вы не собираетесь сейчас сообщить мне о том, что они сорваны из-за вашей недостаточной расторопности». «Мы работаем над представленной документацией 2 сутки, мэм». Перепуганный ученый съежился, стараясь не смотреть в глаза 3-метровому монстру. «Это невероятно сложные данные». До начала наступления оставалось 1,5 часа. И Мше явилась к ученым посредством боевого аватара. Массивное трехметровое тело было достаточно крупным для того, чтобы эффективно нести на себе все необходимое оборудование, защиту и вооружение. И в то же время его невысокий относительно агрессивных подвидов сияющих рост позволял делать корабельные коридоры и помещения на флагманском дредноуте маломерными по высоте. Это затруднит сияющим штурм флагмана, если вдруг, не дай бог, до этого дойдет. Зато на соплеменников Мше, самые рослые из которых едва дотягивали до 1,80 м, аватар производил очень правильное впечатление. «Конкретнее, академик!» Мше нависла над ученым, усиливая эффект. «Вы тратите мое время!» «Простите, мэм, мне очень жаль, мэм. Я только хотел сказать, что мы делаем все, что в наших силах». Ученый испуганно опустил глаза. «Продемонстрировать какие-либо конкретные цифры мы пока не можем. У нас было совсем мало времени. Доскональное изучение проекта потребует месяцы, возможно, годы. Вы хотя бы можете сказать, что это?» Мше придала голосу угрожающей интонации. «Или нашей цивилизации пора менять главную научную команду?» «Нет-нет, мэм, кое-что мы уже можем рассказать», – засуетился академик. «Данное устройство, пока мы называем его стерилизатор, без всякого сомнения предназначено для полного уничтожения жизни на обитаемых планетах. Устройство накапливает энергию и выбрасывает ее в импульсы колоссальной силы. Теоретически, если удастся накопить массивный переизбыток энергии, то импульс даже будет в состоянии взорвать небольшую планету, но обеспечить подобное накопление будет задачей крайне сложной и очень длительной. Проще использовать устройство по прямому назначению. Удар устройства за минуту уничтожает на планете все живое, включая атмосферу и водные массивы. Реакция носит взрывной характер и сопровождается выделением огромного количества теплоты. Иными словами, поверхность планеты получит ожог, способный расплавить полуметровый слой камня до жидкого состояния. Кроме того, уничтожается магнитное поле планеты. Можно с уверенностью сказать, что после обработки устройством жизнь на планете станет невозможна, а разрушения близки к абсолютным. Потому что в момент сгорания атмосферы по поверхности планеты будут проходить колоссальные ураганы и цунами, скорость которых будет превышать звуковую в 10-15 раз. «Это все?» – уточнил Мше. «Больше никаких функций нет?» «Нет, мэм, это единственная функция устройства», – ученый с сожалением развел руками. Мше на секунду задумалась. Втайне она надеялась, что эмиссар подарит ей какой-нибудь синтезатор бесконечных ресурсов, философский камень или что-то в этом роде. Жаль. Решить ресурсно-финансовую проблему одним махом не удалось. Что ж, то, что есть, тоже неплохо. С таким оружием она станет весомой фигурой на любой шахматной доске. Одна минута, и нет твоей цивилизации. Или, по крайней мере, твоей планеты, без которой ты далеко не уедешь. Как тебе это? И заметьте, спасения не существует. Отразить удар невозможно. С таким козырем можно планировать свою стратегию на любых переговорах совершенно иначе. И с захватом ресурсной базы в виде какой-нибудь планеты сияющих все сильно упрощается. После такого удара то, во что превратится планета, сияющим уж точно станет не нужно. В другое время они обязательно устроили бы кровавую месть, но сейчас идет всеобщая война, и им будет не до того. Тут бы оставшиеся планеты удержать. Кстати, об оставшихся планетах. Как часто данное устройство способно наносить удары? Мше вспомнила об ученом, буравящем ее преданным взглядом многоопытного подхалима. Радиус действия, габариты. В этом заключена главная проблема, мэм. Академик заметно сник в ожидании негативной реакции на то, что будет сказано дальше. Дело в том, что размеры устройства будут огромны. Очень. Это сопоставимо с крупной луной или мини-планетой, или около того. Сейчас сложно сказать точнее. Мы немедленно начнем исследование. Быть может, нам удастся разработать для него гипердвигатель, но отправить в гиперпространство такую массу очень тяжело. Это не только затратно и технически сложно, но и весьма проблематично в плане обеспечения устойчивой гравитации. Быть может, мы сумеем договориться с одной из 8 энергонных рас, имеющих технологию мини-планет, и установить на стерилизатор их двигатели. Но есть еще проблемы. «Заканчивайте мямлить, мистер академик!» – рявкнула на него Мше. «Ваше время истекает! Говорите конкретно! Что еще за проблемы? Что еще оказалось не в ваших силах?» «Проблемы в том», – обреченно вздохнул ученый, – «что для произведения выстрела устройству необходимо накапливать энергию несколько десятков лет. Такова его суть. Принципы обработки энергии узлами и системами стерилизатора таковы, что отдача импульса происходит мгновенно в ураганном режиме. Накопление же должно протекать постепенно, чтобы перевозбужденные выстрелом атомарные связи не разрушились полностью. Фактически, можно сказать, что в момент выстрела основные узлы устройства ограниченно распадаются, после чего самовосстанавливаются в течение длительного времени. То есть к первому выстрелу мы подготовим устройство быстро, а вот после... После придется ждать десятки лет. Сколько именно, сейчас сказать трудно. Вторая проблема заключается в крайне малом радиусе действия. Для успешного поражения цели устройство необходимо подогнать к планете чуть ли не вплотную, на расстоянии в 10, быть может, в 12 миллионов километров, не дальше. Но самое печальное состоит в том, что в конструкции стерилизатора предусмотрена возможность взаимодействия с некой системой наведения. Согласно описанию, данная система позволяет направить импульс стерилизатора к цели через гиперпространство. При этом сам стерилизатор может оставаться на месте. Главное, чтобы в момент выстрела он находился в пространстве, физика которого не препятствует гиперпрыжку. Но, к нашему глубокому сожалению, самой системы наведения у нас нет. Создать подобную систему наведения невозможно. Принципы ее действия выходят за рамки 4 измерений. Я сожалею, мэм, но эту проблему в 4-мерном слое Вселенной не решить никому. А вот это очень, просто очень хорошо. Довольно ощерилась бессмертная.